Что тайник нашел, это ты молодец, говорю. Получишь от меня в награду 100 рублей и золотые часы. А на военный трофей претендовать не смей. Штатским не положено. Вообразите себе, мой тишайший Чунь Иваныч вдруг выхватывает кривой кинжал и кидается на меня. Хорошо, у меня наган был на взводе. А то не сидел бы я тут сейчас с вами. Не было бы деточки вашего папеньки. Да и вас бы не было. — Вы его застрелили? — Да, папенька, — вскочил со стула кадет. — Эх, надо было ему под лицом саблей голову срубить! А маэстро прошептал, застрелил китайца в спину, чтоб не делиться. Держу пари. — Вот такая история, деточки, — закончил свой рассказ бравый кавалерист. Дематериализация. Я столько слышала про ваш китайский ларец, — схватила рассказчика за руку Иветта Карловна. Мне всегда хотелось на него взглянуть. А уж после этой вашей истории особенно. Лавр Львович, милый, покажите. Я думаю, всем будет интересно посмотреть. Да, пожалуйста. Лавр Львович, ваше превосходительство. Дядя Лаврик, — раздался хор взрослых и детских голосов. Ну, хорошо, хорошо, — улыбнулся генерал. Сейчас принесу. И вышел из столовой. Ластик снизу вверх посмотрел на мага. «Какая удача!» Тот улыбнулся и подмигнул, мол, «я же тебе говорил». Но именинница, кажется, была недовольна. Должно быть, шкатулку Липочка не раз уже видела, а вот то, что она перестала быть в центре всеобщего внимания, ей явно не нравилось. «Не хочу, ларец!» — капризно выпятила она нижнюю губу. «Подумаешь, камни! Давайте лучше играть в шарады!» Ивета Карловна виновато воскликнула. — Ах, в самом деле, ведь сегодня главная Липочка. Слово именинницы — закон. Давайте, давайте играть и веселиться. — Афина Пантелеевна, душенька, где же итальянский маг? — В малой гостиной, — ответила генеральша. — Мы с Липочкой получили истинное удовольствие от его выступления. Прочие цирковые номера были довольно вульгарны, но маэстро — настоящий волшебник. Огромное вам спасибо. Так что, дети, шарады или представления? «Представление! Представление!» — зашумела детская сторона стола. «Ну, так тому и быть». В комнату вернулся генерал с лаковой шкатулкой в руках и удивился, увидев, что все уже поднялись из-за стола. «Папенька, потом, потом!» — замахала на ларец именинница. «Сначала идем смотреть мага». «Это чудо, что такое, сами увидите!» Лавр Львович добродушно улыбнулся дочке. «Ну что ж, стрекоза, сдаю командование тебе. Какие будут приказания?» «В малую гостиную шагом марш!» — звонко крикнула Липочка. Все засмеялись, а маэстро дернул ассистента за рукав. «На место!» Ластик кинулся к стоячему плащу, влез в него, натянул капюшон, замер. Дверь распахнулась, стали входить зрители. «Бомбини, прего сюда!» — показал на стуле Деболини. «Сеньоре и сеньоре! Кресло молто комфортабеле!» «Эчеленца!» — поклонился он генералу. «Полтроны для хозяина и хозяйка!» И сам подвел супружескую чету к двум креслам, расположенным по обе стороны от кормушки. «Ну что за церемонии? Мы ведь не король с королевой!» — проворчал Брянчанинов, но все же сел куда следовало. Однако ларец на столик не положил. Пристроил себе на колени. Это нарушало план. Ластик с беспокойством посмотрел на Деболини, но тот сиял безмятежной улыбкой. Кто-то из девочек разглядел под плащом Ластика. — Ой, смотрите, там мальчик. — Это ассистент, — с важным видом объяснила Липочка и сказала. — Бонджорно, Пьетро. — Бонджорно, синьорина, — ответил Ластик. Слава богу, ничего другого по-итальянски Липочка, кажется, не знала, а то пришлось бы худо. Впрочем, как только последний гость уселся, маг немедленно завладел всеобщим вниманием. «Аттенсионе!» — начал он по-итальянски, а затем потихоньку перешел на сплошной русский, но, кажется, никто не обратил на это внимания. «Слишком уж поразительные вещи», — говорил маэстро. «Я вам сегодня демонстраре не фокус и не иллюзион, а нечто особенное, результато много-много лет эксперименто. Как известно, человек состоит из два субстанции — тело плотское и тело астральное, иначе именуемая душа. Если два эти тела делить, что будет? — Известно, что, — прогудел генерал, — отдал душу и со святыми упокой. — Правильно, морте — смерть. Но я умею отделить душа от тела так, что человек оставаться живой. Душа будет говорить с астрал, то есть с небо, при этом оставаясь внутри тела. Вы увидите настоящая дематериализация души. Более того, вы увидите то, чего не видит еще никто. Вы увидите, как выглядит сама душа, ее излю...